Хороший человек. Совесть. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Крылов. Хорош белый свет. Одно только нехорошо. Мы. Чехов. В моем детстве почти у всех девочек были косы. На фотографии нашего первого Б только еще у одной ученицы, кроме меня, волосы короткие. Не знаю точно, но могу предположить, что таким образом берегли мои кудри, что жалко было туго их стягивать. Впервые волосы до плеч я отрастила к концу школы, но к тому времени косы перестали быть единственной допущенной в школу длинной прической, поэтому был у меня хвост, было что-то вроде пучка, а вот кос не было никогда. Не было, впрочем, и никаких мучений по этому поводу, кроме разве что двух-трех школьных спектаклей из красивой сказочной жизни, когда подругам в дополнение к бальным платьям делали роскошные, совершенно преображавшие их прически, и мне приходилось довольствоваться каким-нибудь накинутым на голову шарфом. Потом я прочитала легенду о леди Годиве и ее жестоком муже, графе Леофрике, притеснявшем народ изуверскими налогами и невнимавшим просьбам сердобольной супруги уменьшить размер дани. И, наконец, это чудовище согласилось, но при условии, что леди Годива проедет обнаженной по улицам города. Граф был уверен, что выставит жену на стыд и осмеяние, но побледневшая леди выехала верхом на лошади, распустив до пят великолепные рыжие волосы. Жители же, решив поддержать свою заступницу, оставались в домах с закрытыми ставнями. Граф был вынужден сдержать обещание. А потом я увидела в альбоме о Дрезденской галерее картину Риберы «Святая Инесса», где приведенная на казнь юная мученица за христианскую веру тоже была прикрыта только своими волосами и покрывалом, которое подал ей спустившийся с небес ангел. Не знаю, какое отношение все это имеет к предмету разговора, и сама удивляюсь, почему в ответ на слово «стыд» всплыли такие странные ассоциации. Вот говорят, ни стыда, ни совести. Но понятие «совесть» — это не только стыд, но еще и вина. Когда-то пятилетний сын моей подруги в пылу игры ударил в детском саду мальчика, и у того из губы пошла кровь. Как он потом плакал и сквозь слезы повторял: «Я преступник, меня надо посадить в тюрьму». Сейчас у него самого трое детей, и он вырос хорошим человеком. С годами я меньше и меньше обижаюсь на окружающих, а больше пытаюсь оправдать их, потому что всех становится жаль. Обстоятельства, увы, неизменно позволяют находить повод, но главное — чувствую себя перед всеми виноватой. Перед мамой за то, что моложе, перед одной подругой за то, что красивее, перед другой за то, что здоровее, перед третьей, что у меня муж есть. Мне нравится быть такой. Наверное, это гордыня. А те, что по-настоящему хороши, добры, бескорыстны, руководит ли ими что-то, кроме внутреннего чувства, что иначе нельзя, что иначе совесть замучит, сожжет? Или это тот самый страх Божий и есть? С некоторых пор мне стало очень легко просить прощения, и совершенно невыносимо не только находиться в состоянии ссоры, но даже выдерживать неизбежные мелкие стычки, независимо от того, на чьей стороне была правота. Можно, наверное, сказать, что в угоду собственному спокойствию я поступаю с чем-то важным, и это меня постоянно мучает. Но стоит смотреть вокруг и сопоставлять масштабы иных серьезных в наших глазах конфликтов с вечными ценностями или с тем, что принято именовать вызовами времени, и только тогда судить себя и других. Или судить не стоит. Спешу оговориться, я рассуждаю всего лишь в категориях житейских, никоим образом не претендуя на философский взгляд. Но даже самый случайный набор признаков жизни не может обойтись без совести.